И все же было очевидно с самого начала, что Катя не справится со своими обязанностями. Это было очевидно. Но только тем, кто присматривался к ней, — ответила Сара Джейн. — Ну, а мы с тобой, больше остальных членов семьи, находились там, где были Катя с малышкой, так что мы могли и видеть, и слышать. И в доме мы четверо были гораздо чаще, чем твои родители, ведь они работали, так что мы знали больше остальных, по крайней мере, я. А моя бабушка с дедушкой, где они были? Должна сказать, что твой дед частенько ходил вокруг да около Кати. Он симпатизировал ей и любил находиться в ее обществе. Но ведь он был не совсем в себе, если ты понимаешь меня. Вряд ли он заметил бы что-нибудь необычное. А если бы заметил, то не стал бы говорить об этом. Необычное? Ну да. Например, Соня плачет, оставленная одна. Или Катя уходит из дома, когда девочка ненадолго заснула днем. Телефонные разговоры во время кормления. Общие нетерпеливость и раздражение, если Соня капризничает. То есть такие мелочи, которые вызывают определенные вопросы и беспокойство, но которые нельзя назвать грубой небрежностью. Вы кому-нибудь говорили о них? Говорила твоей матери. О папе? Сара Джейн подскочила на диване. «Кофе! Я совсем забыла!» — воскликнула она и, извинившись, скрылась на кухне. «О папе!» В комнате стояла тишина. С улиц тоже не доносилось ни звука. И мой вопрос, казалось, отскакивал от стен, как эхо в каньоне. «О папе!» Я встал с кресла и подошел к одной из двух стеклянных горок, поблескивающих дверцами по обеим сторонам камина. Меня привлекло ее содержимое. Четыре полки, заставленные старинными куклами всех форм и размеров, всех возрастов, от младенцев до стариков, одетые в костюмы различных исторических периодов, наверное, соответственно периодам, когда их сделали. Я абсолютно не разбираюсь в куклах, так что понятия не имел, на что смотрю, но должен сказать, что коллекция производила впечатление и количеством экспонатов, и качеством одежды, и идеальным состоянием самих кукол. Некоторые из них выглядели так, будто никогда не были в детских руках. Я представил себе, как родные и приемные дочери Сары Джейн стоят перед горкой и с вожделением взирают на то, что им никогда не будет принадлежать. Вскоре появилась Сара Джейн с большим подносом в руках, на котором она установила богато украшенный серебряный кофейник, такие же сахарницу и молочник, а также фарфоровые кофейные чашечки, крохотные кофейные ложечки и тарелку с имбирным печеньем. «Сама пекла сегодня утром», — призналась она. Я же неожиданно для себя задался вопросом, как бы Либби отреагировала на все это? На кукол, на демонстрацию кофейного сервиза, на Сару Джейн Беккет Гамильтон, и самое интересное, что сказала бы Либби, присутствуя на при этом разговоре, и что предпочла бы не говорить. Сара Джейн опустила поднос на кофейный столик и принялась разливать кофе, безостановочно болтая. «Боюсь, я не очень любезно отзвалась о Кате на манере одеваться. Иногда со мной это бывает, ты должен простить меня. Я столько времени провожу одна, Перри все время в разъезде, девочки, понятное дело, в школе, что в тех редких случаях, когда ко мне заглядывает кто-нибудь, я забываюсь и не слежу за своим языком».